Люто ввел под руку Алину. Она была одета в подобие сюртука, казалась выше ростом и тоньше, а он рядом с ними подросток. «Натаскали каких-то ящиков, досок», — оживленно рассказывала она. Лютов кричал. «Значит, конституция недоношенной родилась!» Преодолевая тяжкий хмель, сердясь на всех и на себя, Самгин спросил. «Хотел бы я знать, во что ты веришь?» «Тайна сия велика есть!» — откликнулся Лютов, чокаясь с Алиной коньяком, а, опрокинув рюмку в рот, сказал, подмигнув. «Однако, полагаю я, что мы с тобой единоверцы. Оба верим в нирвану телесного и душевного благополучия, и за веру нашу ненавидим себя. Знаем, благополучие — пошлость, Европа с Лютером, Кальвином, Библией, всем, что не по недугу нам». «Врешь ты все», — вздохнув, сказал Самгин. «А тебе б на твой пятак правду, на кого-то!» Быстрым жестом он показал Самгину кукиш и снова стал наливать рюмки. Алина с Дуняшей и филологом сидели в углу на диване. Филолог, дергаясь, рассказывал что-то. Алина смеялась. Она была настроена необыкновенно весело и все прислушивалась, точно ожидая кого-то. А когда на улице прозвучал резкий хлопок, она крикнула. — Слышите? Стреляют! — Дверь! — сказал филолог. Пришел Макаров и, потирая озябшие руки, неприлично спокойно рассказал, что вся Москва возмущена убийством агитатора. Его фамилия Бауман. Гроб с телом его стоит в техническом училище, и сегодня черная сотня пыталась выбросить гроб. Говорят, собралось 1003, но там была охрана, грузины какие-то. Стреляли, есть убитые. — Грузины! Доктор, ты врешь! — закричал Лютов. Макаров равнодушно пожал плечами и, наливая себе кофе, обратился в сторону Алины. — Турабоева я не нашел. — Но он здесь, это мне сказал один журналист. Письмо Турабоева он передаст. Лютов, бегая по комнате, приглаживал встрепанные волосы и бормотал, кривя лицо. — Война москвичей с грузинами из-за еврея! Хи-хи! — Предупреждаю, на улицах очень беспокойно, — говорил Макаров, прихлебывая кофе. Говорил, как будто читая вслух неинтересную статью газеты. — А мы не пойдем никуда, здесь тепло и сытно, — крикнула Дуняша. — Споем, Линочка, пока не умерли. На этот раз Дуняша заставила Самгина подумать. — Бабенка действительно поет. Алина не пела, а только расстилала густой свой голос под слова Дуняшиной песни, наивные, корявенькие слова. Раньше Самгин не считал нужным, да и не умел слушать слова этих сомнительно народных песен, но Дуняша выговаривала их с раздражающей ясностью. «Золот месяц улыбнулся в облаках, ой, усмехнулось мне горюшко мое». Было досадно убедиться, что такая, в сущности, некрасивая маленькая женщина, грубо, точно дешевая кукла раскрашенная, может заставить слушать ее насмешливую печальную песню, ненужную, как огонь, зажженный среди ясного дня. То, что на улицах беспокойно, уничтожив намерение Самгина идти домой, несколько встревожило его, и, слушая пение, он соображал. Конечно, время до организации Государственной Думы будет суматошным, но это уж организационная суматоха. Когда окончили петь, он сказал это вслух, но никто не обратил должного внимания на его слова. Макаров молча и меланхолически посмотрел на него. Лютов, закрывая свою изогнутую спиной фигуру Дуняши, чмокал ее руки и что-то бормотал. Алина, гладя ее рыжие волосы, вздыхала. «Ах, Дунька, Дунька, сколько в тебе таланта! Убить тебя мало, если ты истрепишь его зря!» «Должны же люди устать!» С досадой уже несколько задорно сказал Самгин Макарову. Но этот выцветший туманный человек снова не ответил, напевая тихонько мотив угасшей песни, а Лютов зашипел «Ш-ш-ш!». Обнявшись, Дуняша и Алина снова негромко запели, как бы беседуя между собой. А когда они кончили, горничная объявила, что ужин готов. Ужинали тихо, пили мало, все о чем-то задумались, даже Лютов молчал, а после ужина тотчас разошлись по комнатам. Лежа в постели, Самгин следил, как дым его папиросы сгущает сумрак комнаты, как цветет огонь свечи, и думал о том, что, конечно, Москва, Россия устали за эти годы социального террора, возглавляемого царем карликовых людей, за 10 лет студенческих волнений, рабочих демонстраций, крестьянских бунтов. Устал и он, Клим Самгин, от всего, что видел, слышал, что читал, насилуя себя для того, чтобы не порвались какие-то словесные нити, которые связывали его и тянули к людям определенной системы фраз. Да, он тоже устал, и теперь ему казалось, что устал он как-то возвышенно, символически, что ли, что он несет в себе долголетнюю усталость, не только свою, но и вековую усталость всех жертв русской истории, всех, кто насильственно прикован к ее каторжной тачке. И вот наступил канун отдыха, действительное начало конца. Но минутами его уверенность в конце тревожных событий исчезала, как луна в облаках. Он вспоминал господ, которые с восторгом поднимали дубину над своими головами. Явилась мысль: кого могут послать в Государственную Думу булочники, метавшие с крыши кирпичи в казаков? Этот рабочий народ, вывалившийся на улицы Москвы и никем не руководимый, крестьяне, разрушающие помещичье хозяйство. Совет рабочих депутатов не может явиться чем-то серьезным. Нельзя представить, какую роль может играть эта нигде, никем, никогда не испробованная организация. На этом месте он задремал. Рано утром его разбудила Дуняша. Он охотно и снисходительно поиграл ее удобным, приятным телом, а через час оделся и ушел домой. День похорон Баумана позволил Самгину окончательно и твердо убедиться, что Москва действительно устала. Он почувствовал это тотчас же, как только вышел на улицу под руку с женой, сопровождаемой Брагиным и Кумовым. Вышел он в настроении человека, обязанного участвовать в деле, смысл которого ему не ясен. По дороге навстречу процессии он видел, что почти каждый дом выпускает из ворот, из дверей свое содержимое, настроенным так же, как он, сумрачно и даже как бы обиженно. Из этих разнообразных единиц необыкновенно быстро образовалась густейшая масса, и Самгин, не впервые участвуя в трагических парадах, первый раз ощутил себя вполне согласованным, внутренне спаянным с человеческой массой этого дня. Когда вдалеке из пасти какой-то улицы на театральную площадь выползла красная голова небывалого и неестественно плотного тела процессии, он почувствовал, что по всей коже его спины пробежала холодноватая дрожь. Он не понимал, что вызвало ее — испуг или восхищение. Над головой толпы колебалось множество красных флагов. Это было похоже на огромный зонт, изломанный, изорванный ветром. Но чем дальше на площадь выползал черный левиафан, тем более было флагов, и теперь они уже напоминали красную чешую на спине чудовища. В этой массе было нечто необыкновенное для толпы людей. Все вокруг Самгина поняли это и подавленно притихли. Тогда, в тишине, он услыхал, что чудовище ползет молча, наполняя воздух неестественным шорохом, оно безгласно и только издали. Из глубины его существа слабо доносится знакомый, торжествующий, угрюмый мотив похоронного марша. «Вы жертвою пали!» Самгин чувствовал, что рука жены дрожит. Эта дрожь передается ему, мешает сердцу биться и, подкатываясь к горлу, судорогой затрудняет дыхание. «Жертва?» «Да», — разорвано думал он, сняв шляпу. «Исааки!» — думал он, вспоминая наивное поучение отца. — Последняя жертва. Мигая, чтобы согнать с глаз теплые слезы, мешавшие видеть, он вертел головой, оглядывался. Никогда еще не видал он столь разнообразных и так одинаково торжественно настроенных лиц. «На Выборгской стороне», — сравнивал Клим Самгин, торопясь определить настроение свое и толпы, — «там была торжественность, конечно, другого тона, там ведь не хоронили, а, можно сказать, хотели воскресить царя. Мешали думать маленькие, тихие глупости спутников. И это хоронят еврея», — изумленно в полголоса говорила Варвара. «Христос», — сказал Кумов, — а Брагин немедленно осведомил его. «Существует мнение, что Христос не был евреем». В тишине эти недоумевающие шепоты были слышны очень ясно, хотя странный шлифующий шорох, приближаясь, становился все гуще. Самгин напряженно присматривался. Мелькали, и нередко, лица нахмуренные и угрюмо, даже грозно, и почти незаметны были физиономии профессиональных зрителей, людей, которые одинаково равнодушно смотрят на свадьбы, похороны, на парады войск, на арестантов, отправляемых в Сибирь. В конце концов, Самгину показалось, что преобладает почти молитвенное и благодарное настроение сосредоточенности на каком-то одном глубоком чувстве. Невозможно было бы представить, что десятки тысяч людей могут молчать так торжественно. Они молчали, и вздохи, шепоты их стирались шлифующим звуком шагов по камням мостовой. Именно так здесь молча и торжественно благодарят человека за то, что он умер. Юмористическая форма этой догадки смутила его, он даже покосился на Варвару, точно опасаясь, не услышала бы она, как думает он. Благодарят борца за то, что он жил, за его подвиг, за жертву. Переодев свою мысль более прилично, Самгин снова почувствовал приток торжественного настроения, наполнился тишиной, которая расширяла и возвышала его. В ритм тяжелому и слитному движению неисчислимой толпы величаво колебался похоронный марш. Сотни людей пели его. Пели нестройно, и как будто все время повторялись одни и те же слова: «Вы жертвою пали». Но Клим Самгин чувствовал внутреннюю стройность и согласованность в этом чудовищно огромном хоре, согласованность, которая делала незаметной отсутствие духовенства, колокольного звона и всего, что обычно украшает похороны человека. Здесь все это было бы лишним, даже фальшивым. — решил он. — Здесь все другое. Все фантастически изменилось. Даже тесные улицы стали неузнаваемы, и непонятно было, как могут они вмещать это мощное тело бесконечной густейшей толпы. Несмотря на холод октябрьского дня, на злые прыжки ветра с крыш домов, которые как-то стали ниже, меньше, кое-где форточки, даже окна были открыты, из них вырывались, трепетали над толпой красные куски материи. Пышно украшенные цветами, зеленью, лентами, осененный красным знаменем гроб несли на плечах, и казалось, что несут его люди неестественно высокого роста. За гробом вели под руки черноволосую женщину. Она тоже была обвязана крест-накрест красными лентами. На черной ее одежде ленты выделялись резко, освещая бледное лицо, густые нахмуренные брови. «Медведева, его гражданская жена», — осведомил Брагин и крякнул. За нею, наклоня голову, сгорбясь, шел Поярков. Рядом с ним, размахивая шляпой, пел и дирижировал Алексей Гогин. Под руку с каким-то задумчивым блондином прошел Петр Усов. Оба они в полушубках овчинных. Мелькнуло красное, всегда веселое лицо СД Корошкова рядом с бородатым лицом Кутузова. Эти не пели, а, очевидно, спорили, судя по тому, как размахивал руками Рожков. Следом за Кутузовым шла Любаша Сомова с Гогиной. Шли еще какие-то безымянные, но знакомые с Самгину мужчины и женщины. Человек 150-200, не больше. Удовлетворенно сосчитал Самгин. Пели именно эти люди. И в шорохе десятков тысяч ног пение звучало слабо. Эту группу вместе с гробом впереди ее окружала цепь студентов и рабочих, державших друг друга за руки, у многих в руках револьверы. Одно из крепких звеньев цепи — Дунаев. Другой — рабочий Петр Заломов, которого Самгин встречал и о котором говорили, что им организована была защита университета, осажденного полицией. Тысячами шли рабочие, ремесленники, мужчины и женщины, осанистые люди в дорогих шубах, щеголеватые адвокаты, интеллигенты в легких пальто, студенчество, курсистки, гимназисты. Прошла тесная группа почтово-телеграфных чиновников и даже небольшая кучка офицеров. Самгин чувствовал, что каждая из этих единиц несет в себе одну и ту же мысль. Одно и то же слово, меткое слово, которое всегда во всякой толпе совершенно точно определяет ее настроение. Он упорно ждал этого слова, и оно было сказано. Оно было ответом на вопрос толстой краснорожей бабы, высунувшейся из двери какой-то лавочки. Изумленно выкатив кругленькие синие глазки, она громко спросила: «Батюшки, да кого ж хоронит?» «Революцию, тетка!» — спокойно и громко ответили ей. «Ой!» — смешливо крикнула Варвара, как будто ее пощекотали. А Брагин осведомленно пробормотал: «Надо было сказать анархию, погромы». Клим Самгин замедлил шаг, оглянулся, желая видеть лицо человека, сказавшего за его спиною нужное слово. Вплоть к нему шли двое. Коренастый, плохо одетый старик с окладистой бородою и угрюмым взглядом воспаленных глаз, и человек лет 30, небритый, черноусый, с большим носом и веселыми глазами, тоже бедно одетый, в замазанном черном полушубке в сибирской папахе. «Этот», — догадался Клим Самгин. Для него это слово было решающим. Оно до конца объясняло торжественность, с которой Москва выпустила из домов своих людей всех сословий хоронить убитого революционера. Как это глубоко, исчерпывающе сказано: «Революцию хоронит», — думал он с благодарностью неведомому остроумцу. «Да, несут в могилу прошлое, изжитое. Это изумительное шествие, апофеоз общественного движения. И этот шлифующий шорох — не механическая работа ног, а разумнейшая работа истории». Он решил написать статью, которая бы вскрыла символический смысл этих похорон. Нужно рассказать, что в лице убитого незначительного человека Москва, Россия снова хоронит всех, кто пожертвовал жизнь свою в борьбе за свободу в каторге, в тюрьмах, в ссылке, в эмиграции. Да, хоронили Герцена, Бакунина, Петрашевского, людей 1 марта и тысячи людей, убитых 9 января. Писать надо бы, разумеется, в тоне пафоса. «Жалко, то есть неудобно, несколько что убитый еврей», — вздохнул Самгин. «Хотя некоторые утверждают, что русский». Шествие замялось. Вокруг гроба вскипело не быстрое, но вихревое движение, и гроб, бесформенная масса красных лент, венков, цветов, как будто поднялся выше. Можно было вообразить, что его держат не на плечах, а на руках, взброшенных к небу. Со двора консерватории вышел ее оркестр, и в серый воздух под низкое серое небо мощно влилась величественная музыка марша на смерть героя. «Боже мой, как великолепно!» — вздохнула Варвара, прижимаясь к Самгину. Ему показалось, что вместе с нею вздохнули тысячи людей. Рядом с ним оказался вспотевший, сияющий Ряхин. «Какой день, а?» — говорил он. Толстые лиловые губы его дрожали. Он заглядывал в лицо Клима растерянно вспыхивающими глазами и захлебывался. «Какие люди! Какое великодушие! Нет, вы оцените, какое великодушие! Вы подумайте, Москва, вся Москва!» «Да, чудим», — сказал Стратонов, глядя в лицо Варвары, как на циферблат часов. «Представь меня, Максим», — приказал он, подняв над головой бобровую шапку, и как-то глупо, точно угрожая, заявил Варваре: «Я знаком с вашим мужем». «Он здесь», — сказал Варвара. Но Самгин уже спрятался за чью-то широкую спину. Ему не хотелось говорить с этими людьми, да и ни с кем не хотелось. В нем все пышнее, расцветали свои, необыкновенно торжественные, звучные слова. — Тише, господа! — строго крикнул кто-то на Ряхина и Стратонова. Брагин пробивался вперед. Кумов давно уже исчез. Толпа все шла. И в минуту Самгин очутился далеко от жены. Впереди его шагали двое. Один коренастый, тяжелый, другой тощенький, вертлявый. Он спотыкался и с разговоркой, возбужденным тенарком, внушал. — Ты, Валентин, напиши, брат, напиши, черненькое, красненькое, о-о-о, понимаешь, красненькое, черненькое, а? Самгин все замедлял шаг, рассчитывая, что густой поток людей обтечет его и освободит, но люди все шли, бесконечно шли, подталкивая его вперед. Вот прошла Алина под руку с Макаровым, Дуняша с Лютовым, синещекий адвокат, мелькнуло еще знакомое лицо, кажется, Турабоев, и с ним один из модных писателей, красивый брюнет. — Клим Иванович! — радостно и боязливо воскликнул Митрофанов, схватив его за рукав. — Здравствуйте! Вот в каком случае встретились! Господи, Боже мой! — А вы тоже, — сказал Самгин, скрывая равнодушие, досадуя на эту встречу. — Давно здесь? — Месяца два. Фу, до чего я рад! — Что ж, не зашли ко мне? Митрофанов громко, с сожалением, чмокнул и, не ответив, продолжал. — Как же, Клим Иванович! Значит, допущено соединение всех сословий в общих правах? Тогда разрешите поздравить с венчанием трудов, так сказать. Он был давно не брит. Щетинистые скулы его играли, точно он жевал что-то, усы шевелились. Был он как бы в сильном хмеле, дышал горячо, но вином от него не пахло. От его радости Самгину стало неловко, даже смешно, но искренность радости этой была все-таки приятна. Вот как! Разбрызгивали, разбрасывали нас кого куда, и вот соединяйтесь, замечательно. Ну, знаете, и плотно ж соединились, — говорил Митрофанов, толкая его плечом, бедром. У Никитских ворот шествие тоже приостановилось. Люди сжались еще теснее, издали. Спереди по толпе пробежал тревожный говорок. — Эй, товарищи, вперед! Это командовал какой-то чумазый, золотоволосый человек, бесцеремонно расталкивая людей. За ним, расщепляя толпу точно клином, быстро пошли студенты, рабочие, и как будто это они толчками своими восстановили движение. Толпа снова двинулась, пение зазвучало стройнее и более грозно. Люди вокруг Самгина отодвинулись друг от друга, стало свободнее. Шорох шествия уже потерял свою густоту, которая так легко вычеркивала голоса людей. — Должно быть, схулиганил кто-нибудь, — виноват, — сказал Митрофанов, — а может, захворал. — Нет, — тихонько ответил он на осторожный вопрос Самгина, — прежним делом не занимаюсь. Знаете, перед лицом свобода как-то уж недостойно мелких жуликов ловить. Праздник, и все лишнее забыть хочется, как в прощенное воскресенье. Притом я попал в подозрение благонадежности. Меня, конечно, признали недопустимым. Пение удалялось, пятна флагов темнели. Ветер нагнетал на людей острый холодок. В толпе образовались боковые движения направо, налево. Люди уже, видимо, не могли целиком влезть в узкое горло улицы. А сзади на них все еще давила неисчерпаемая масса. В сумраке она стала одноцветно черной, еще плотнее, но теряла свою реальность, и можно было подумать, что это она дышит холодным ветром. Самгина незаметно оттеснила налево к Арбату, но это было как раз, чего он хотел. Тут голос Митрофанова очень тихий стал слышнее. «Всякий понимает, что лучше быть извозчиком, а не лошадью», — торопливо истекал он словами, прижимаясь к Самгину. «Но зачем же на оружие деньги собирать? Вот не понимаю, с кем воевать, если разрешено соединение всех сословий?» «Ну, это несерьезно», — сказал Самгин с досадой. Иван Петрович уже сильно надоел им. «Нет, так зачем?» На случай нападения черной сотни. Ах, да, да, конечно, вот как. А кто ж это собирает? Социалисты, революционеры или демократы? Не знаю. Мне сюда, Иван Петрович. Митрофанов схватил его руку обеими руками, крепко сжал ее и, несколько раз встряхнув, сказал не своим голосом. Дело прошлое, Клим Иванович, а был, да, может, и есть около вас двуязычный человек. Переломил он мне карьеру. — Вы ошибаетесь, — строго ответил Самгин. — Прощайте, — сказал Митрофанов, поспешно отходя прочь. Но, сделав 3-4 шага, обернулся и крикнул. — Был! В ответ на этот плачевный крик Самгин пожал плечами, глядя вслед потемневшей, как все люди в этот час, фигуре бывшего агента полиции. Неприятная сценка с Митрофановым, скользнув по настроению, не поколебала его. Холодный сумрак быстро разгонял людей. Они шли во все стороны, наполняя воздух шумом своих голосов. И по веселым голосам ясно было, люди довольны тем, что исполнили свой долг. Самгин шел тихо, перебирая в памяти возможные возражения всех систем фраз против его будущей статьи. Возражения быстро испарялись, как испаряются первые капли дождя в дорожной пыли, нагретой жарким солнцем. Память услужливо подсказывала удачные слова. Они легко и красиво оформляли интереснейшие мысли. Он чувствовал себя совершенно свободным от всех страхов и тревог. «Да был ли мальчик-то?» — мысленно усмехнулся он. Сквозь толпу, уже разреженную, он снова перешел площадь у Никитских ворот. И, шагая по бульвару в одном направлении со множеством людей, обогнал Лютого, не заметив его. Он его узнал, когда этот беспокойный человек, подскочив, крикнул в ухо ему: «Хи-хи! А я иду с Дуняшей, говорю ей!» Самгин отшатнулся, чувствуя и зная, что Лютов сейчас начнет источать свои отвратительные двусмысленности. «Да, да, он уже готов сказать что-то дрянненькое. Это видно по его сладостной судороге разнузданного лица». И, предупреждая Лютого, он заговорил сам, быстро, раздраженно, с иронией. «Ну, теперь, надеюсь, ты бросишь играть роль какого-то неудачного беса. Плохая роль и пошлая, извини. Для такого закоренелого мещанина, как ты, нигилизм не маска». Он чувствовал себя в силе сказать много резкости, но Лютов поднял руку, как для удара, поправил шапку, тихонько толкнул кулаком другой руки в бок Самгина и отступил назад, сказав еще раз вопросительно «Хи-хи». Самгин, не оглянувшись, быстро пошел дальше, опасаясь третий раз поймать это отвратительное «Хи-хи».